в увеличивающих очках. Преподаватель задрал голову. Мы с ней обе имели незаслуженную тройку по этому предмету. Ладно. Я стояла в вольной позе перед государственной комиссией. Потом промолвила нехорошим тоном, не без развязности. А я не знаю билета. Они оживились, зашевелились. Такое приключение! Вежливо предложили взять еще. И этого билета не знаю. Вообще ничего не знаю. Ну, хорошо, встревоженно сказал дяденька справа. А вот как Хрущев назвал журналистов? Вот как? Тетя в центре вдруг откинулась и незаметно для комиссии стала мне подсказывать, шевеля губами. «Где там? Мне было уже не до мелочей». «А не знаю я», — оголтело произнес мой род. Они смутились. Я, как закоренелый преступник, уже закусила у дела. Вообще дело начало смахивать на судебное. «Подручные партии», — с горьким укором ответил за меня дядя. «А-а-а!» — как бы вспомнила я. Разумеется, мне была знакома эта формулировка. Вообще-то подручными в дни моего детства обычно называли в журнале «Крокодил» помощников палачей, ренегат, палач Тита и его подручные. «Ну вот!» — покачал головой дяденька. — Мол, что же ты так-то? Помолчали. Никто не знал, как и когда меня гнать в шею. Ужас витал над аудиторией. Сзади меня напряглись лучшие силы курса, первые ряды отличников. Тут я неожиданно для себя сказала очевидную пакость. — А мне это не пригодится. Пауза. Они не верили своим ушам. Выпускница говорит, что ей не пригодятся знания, приобретенные тут, в стенах университета. «Что вам не пригодится?» — задал наводящий вопрос дяденька справа. «Ничего. Зарубежная печать». Засурский выпрямился. «Как это?» «Дело его молодой жизни, изобретение пылкого полиглота». «Да я еду через 3 дня на целину», — заявила я со всей силой здорового рабочего класса. «На стройку, работать. Надо изучать жизнь, прежде чем писать». Часть комиссии нехорошо задумалась. «Теперь...» Как это так? Вдруг взять и влепить двойку будущему рабочему стройки? Идеологически-то она верно схватывает. Да и Засурский тоже хорош. Зачем дуракам-студентам его зарубежная печать? Кто это читать-то будет? Пусть она коммунистическая, но ведь это же на других языках. Их же никто не знает. Закорючки какие-то японские, индийские. Что в них понятного-то? Филькина грамота — это все. Коммунистическое-то да, но ведь хрен знает, что они там пишут, и проверить некому. И потом, явно размышляли они, можно наказать нерадивого студента, исключив его из университета и сослав на годок проветрить мозги в какую-нибудь многотиражку на стройку. Но эта-то сама туда и горделиво причем лезет и учит нас. Тогда я этого не понимала совершенно. Но демагогические приемы, видимо, были усвоены мною за 5 лет учебы четко. Вот у меня коммунистические принципы. На целину, на стройку, в гущу, а не у вас тут, в Москве.